Глава сороковая. Андрей. «Милая, иди в машину». Коваль осторожно подталкивает Алису, закрывая ее от меня. «Дим!» – кричит ожидающему у распахнутой двери автомобиля водителю. «Помоги ей!» «Пап, кто это?» – упирается моя девочка. Ее голос тихий, робкий, как дуновение ветра. «Владимир Сергеевич, что все это значит?» Делаю шаг к ним навстречу. Подозрения сжимают болезненно голову, но я гоню их прочь, потому что отказываюсь верить. Я не смотрю на мужчину, мои глаза мечутся по родному лицу, которое в то же время словно чужое, бледное, искромственное порезами и мелкими ссадинами. И голос чужой, и страх в глазах чужой. Взгляд не Алисы. У моей девочки глаза горели вызовом, искрились самоуверенностью и независимостью. А эта девушка потухшая, пугливая, как дрожащий лепесток на ветру. Другая. Все нутро в узел сворачивается и натягивается, сдавливая грудь. Мне становится нечем дышать. И я обхватываю горло так же, как наложенная повязка на шее Алисы. Жесткими рывками мучаю воротник рубашки и запутанными дрожащими пальцами расстегиваю самую верхнюю пуговицу. Растираю шею свободной рукой, не переставая смотреть Алисе в бегающие беспокойные глаза. «Ну же, малышка, это я. Давай, смотри на меня». «Андрей, я тебе все объясню, но не здесь и не сейчас». Коваль грудью преграждает мне путь. «Алиса, дочка, иди в машину», не оборачиваясь, бросает за спину Владимир Сергеевич. «Пап!» Тоненько, боязливо, опасливо. Но я не слушаю его. Я вообще сейчас оглушен. Слышу только удары пульса, резонирующие в моих ушах. Огибаю Коваля и хватаю девушку за запястье, притягивая ближе к себе. «Алиса, маленькая моя, это я!» Смотрю, вглядываюсь, настаиваю. Я чувствую, как волнуется ее крохотное сердечко под моими пальцами. Поглаживаю тоненькую кожу, успокаивая, давая понять, что не сделаю ничего страшного. Она вздрагивает, и на ее лице отражается необъятная паника, перемешанная с болью, ужасом и испугом. «Черт возьми, ну почему так? Почему с нами?» «Пап!» Дышит тяжело и часто. «Отойди, Андрей!» Толкает меня в грудь Коваль, и я отшатываюсь, выпуская из ладони тонкое девчачье запястье. «Разве не видишь, что ты ее пугаешь?» Я пугаю. Это мне страшно. Мне. Я орать хочу. Крушить все хочу от отчаяния. Алиса, послушай. Нет. Это ты меня послушай, сынок. Коваль хватает меня за плечи, встряхивая. Она не помнит. Она тебя не помнит. Практически никого не помнит, срывается голос мужчины. Он дышит жестко, тяжело, с хрипами. Смотрит мне в глаза. Вдалбливает в мою мутную голову. Вонзает острыми иглами слова, чтобы понял, наконец, их значение. А я сжимаю кулаки и разжимаю. Снова сжимаю. «Дима, уведи ее!» «Нет, нет, нет!» Как обезумевший кручу головой, не принимая. «Не забирайте!» «Хватит! Хватит! Я устал». Свернувшись в маленький сверток, Алиса семенит к машине. Не видно ни плеч, ни рук. Микроскопическое пятнышко. Тень. Забирается в салон с помощью водителя и захлопывает дверь. Все. Опускаю глаза в пол. Под ногами море красных слез из лепестков. И я еще, кажется, дышу, но без нее мне не нужно. Мне не нужно. Давай отойдем. Коваль трогает меня за плечо. Передвигаю ногами на автомате. Мысли ветряными потоками рвут мою голову. Сдирают кожу. Стирают надежду. Забирают силы. Андрей, почему сразу не сказали? Вскидываю на него глаза. Я знаю, что в них сейчас буря и разрушение. Они почернели, как и я сам внутри. Почему избегали? Потому что не до тебя было, гремит в ответ Коваль. Не до меня. То есть я совершенно для них пустое место. И не смотри на меня волком, Андрей. Я привык говорить прямо. Ты думаешь, мне легко? Она мне доверилась с трудом. Болезненно хрипит. Когда я пришел к ней в палату, она была испугана. Как маленький заблудший зверек смотрела на меня растерянными бусинками. Коваль устало проводит рукой по волосам. Она не помнила ни кто она, ни что с ней случилось. Я думал, это конец света, что хватается за сердце и морщится. Не выдержу этого. Я... Закрывает глаза. Она боялась каждого шороха, каждого нового человека, зашедшего в палату. Мое сердце разбивается с каждым новым произнесенным словом. У нее амнезия? Бесцветно спрашиваю я и смотрю в тонированное окно машины, которое скрывает от меня Алису. Частичная, кивает Владимир Сергеевич. Это из-за большой кровопотери? Врачи сказали, что осложнения на головной мозг не было, и... Андрей, это не связано с травмой. Ее обследовали. Это психогенная амнезия. Избирательная. Реакция организма на предшествующие события. Ее мозг защищает себя. От воспоминаний, факторов, людей. От всего, что в прошлом ей делало больно. Она не помнит аварию. Она не помнит себя. И меня. Она не помнит меня. Избирательная амнезия. Просто выкинула меня из памяти. Стерла, как травмирующий фактор. Выдыхаю, сжимая кулаки. Это надолго? Никто не знает. Устало пожимает плечами. Столько, сколько посчитает нужным ее головной мозг, чтобы восстановиться. Ну, что же мы можем сделать, чтобы ей помочь вспомнить? Нельзя же вот так бездействовать, теряюсь я. Почему вы не даете мне с ней поговорить? Возможно, она вспомнит меня, наседаю на Коваля. Андрей. Она до сих пор меня шарахается, хоть и помнит, что я ее отец. Ей нельзя новых стрессовых ситуаций. А твое появление может как раз-таки таковым стать. Нужно постепенно, сынок, пойми. Блять. Я найму лучших реабилитологов, психологов. Я достану из-под земли самого Фрейда, но вытащу ее, Андрей. Просто дай ей время. Пусть Алиса успокоится, освоится, расслабится дома. Нужно немного подождать, сынок. Трогает по-отцовски за плечо. Ждать. Ждать. Снова ждать. Я не могу, черт возьми, больше ждать. Я устал ждать. Я буду ждать столько, сколько потребуется. Говорю. Ни черта я не буду ждать. Коваль бросает взволнованный взгляд на машину. Нервничает. Я тебе позвоню. А если она вспомнит. Она обязательно вспомнит. Перевожу внимание на тонированное стекло. Оно медленно опускается и замирает на середине. Я чувствую, как она смотрит на меня сквозь него. Я все чувствую. Потому что наша гравитация сильнее, чем память. Память можно стереть, можно друг друга забыть, а воспоминания спрятать далеко в чертогах сознания. А связь, сила, с которой нас тянет друг к другу, она никуда не исчезнет. Она всегда будет между нами. Ну же, опусти стекло. Почувствуй. Не нужно помнить. Просто чувствуй. Стекло с характерным звуком дергается, и я начинаю порывисто дышать, наполняясь надеждой. Но затем оно ползет вверх, и я лечу вниз, в беспросветную бездну, где я вновь остаюсь один со своими чувствами. Окно плотно закрывается, оставаясь для нас преградой. Владимир Коваль запрыгивает в машину, и они стремительно исчезают из вида. Вот и все. Я бегу, бегу, лечу за ней, а она ускользает, как ветер, как солнечный луч, который ты видишь, который светит и манит, освещает. Он такой теплый. Ты несешься к нему, хватаешь его руками, а он снова воздух. Миг, и уже в нескольких метрах от тебя. И я вновь его ловлю, а он ускользает, как песок, как вода, как время. Саш, мне нужна твоя помощь. Без стука врываюсь в кабинет Филатовой. Рыжая ошарашенно откидывается на спинку своего трона и смотрит на меня своими зелеными глубокими глазами. Я никогда не позволял вести себя нагло и бесцеремонно. Но в последнее время моей жизни у меня все через одно место, которое упорно удерживает в своем беспросветном плену. Времени на такой пустяк, как правило приличия, у нас с Алисой нет, поэтому Александра, уверен, поймет и простит. Напротив нее сидит Пряхин, которого я замечаю не сразу. Он озадачен не меньше Филатовой и опасливо приветствует меня. Кивнув ему в ответ, встаю у окна, повернувшись к ним спиной. Показываю, что никуда не уйду, пока не поговорю. «Илюш, на сегодня закончим. Забеги ко мне завтра после тренировки». Голосом, от которого хочется спать, проговаривает рыжая. «И не забудь принести тесты». Пряхин ломаным подростковым басом о чем-то бубнит, и спустя несколько минут за ним захлопывается дверь. Я смотрю в окно. На крыше металлических гаражей, по которым ветер гоняет первые опавшие листья. Они еще зеленые, но уже вялые. Осень стремительно приближается. И хоть южное солнце висит достаточно высоко, запах серости и дождя ощутимо витают в воздухе. «Будешь чай?» – слышу за спиной. И это не вопрос. Она умеет спрашивать так, что ты принимаешь ее слова как безусловную необходимость выполнения. Криво киваю. Во рту пересохло. Уверен, она и это знает. Капли дождя ударяют по карнизу. Крупные, но редкие. Когда они задевают друг друга, то объединяются в одну большую каплю, разрастаются и трепещут под накатившим порывом ветра. Карниз дрожит, и стекло вибрирует тоже. «Дождь?» — вглядывается в окно Саша. «Держи». Она встает рядом и протягивает мне чашку с кипятком. Периферийным зрением замечаю, как девушка тоже смотрит вперед. Принимаю из ее рук горячий напиток. Делаю глоток, не остужая. Жидкость обжигающе смачивает горло. Хорошо. Тепло. Руки замерзли, а чашка греет. И чай внутри тоже греет. Нужно мне это. Спасибо. А Юлька опять мальчишки наваляла в саду. Представляешь? Со смешком выдает Саша. Скупо улыбаюсь. Макс поехал разбираться. Я слушаю ее и согреваюсь. «А Пряхин согласился на квалификацию», — продолжает. Благодарно киваю. Вправила все-таки ветреные мозги парню. Умница. Дождь разгоняется. Капли уверенно скачут по крышам гаражей. Хмурые свинцовые тучи нависают над городом плотным пледом, пряча за серой дымкой солнце. «Рассказывай». Саша забирает пустую чашку из моих рук. Я и не заметил, как опустошил ее. Не заметил, как расслабился, согрелся и готов говорить. Разворачиваюсь, опираясь поясницей о подоконник. Александр отображает мои действия и стоит рядом, опустив руки вдоль тела. И я говорю. Говорю все, что накипело. Все, с чем не могу больше самостоятельно справляться. Рассказываю, не утаивая ни одной детали, ни одной эмоции и чувств. С ней по-другому не получится. Она все равно узнает. Под влиянием психической травмы, с которой человек не в состоянии справиться, срабатывает механизм психологической защиты. Таким образом, происходит как бы изоляция угрожающего воспоминания от сознания, понимаешь? Гибель друга, встреча с твоей бывшей девушкой, авария – все это эмоциональные факторы, которые Алиса не смогла самостоятельно преодолеть, объясняет Саша. Почему ее память изолировала меня? Значит, ты раздражитель, пожимает плечами. Раздражитель? Задевает меня. Андрюш, раздражитель может носить не только негативный характер. Любой эмоциональный фактор служит психотравмой, даже если эта эмоция положительная. Но это не значит, что она хотела тебя вытеснить из памяти. Просто ее мозг не понимает, что для него хорошо, а что плохо. Поэтому он удалил все, и хорошие воспоминания, и травмирующие. Черт, это сложно. Я вроде понимаю, но ни черта не принимаю. Ты сможешь ей помочь? Заглядываю с упованием в глаза. Чувствую себя жалким, но плевать. На себя сейчас вообще равнодушно. Саш, я знаю, что никто, кроме тебя, не справится. Андрей, я... Сашка тушуется и взволнованно отводит глаза. Не знаю. Мне нужны снимки. Результаты обследований и... Запинается. Из чего ты решил, что Коваль согласится, чтобы я работала с Алисой? Ради дочери он согласится на все. Зачем искать каких-то заграничных волшебников, когда рядом есть настоящая фея? Саш, я договорюсь с ним. Мой внутренний сосуд наполняется зыбкой надеждой. Я чувствую, как раскромсанные силы собираются, распутывая узлы безысходности на руках. «Мне нужен твой ответ. Твое согласие». Беру мягкую, уютную ладошку Александры в свою руку. «Я попробую».